Закрыв глаза рукой, хозяин извиняется перед гостями за невольную сцену. Кто-то из гостей говорит: «Как совпала ваша поэма с тем, что случилось? Какой грубый мир, и какое счастье, что его можно избежать, отгородиться от него поэзией, душевным одиночеством». Хозяин продолжает читать прерванную поэму. На черной лестнице. На ступеньках лестницы сидят рабочие. Они грязные, оборванные, некоторые из них в лаптях. Это рабочие сезонники, они достраивают дом во дворе. И вот сегодня, в воскресенье, они пришли к домовладельцу, чтобы получить свой недельный заработок. Кто-то из них говорит: «Нет, они не любят сразу платить. Они поманежат людей, а потом уже платят». Кто-то из рабочих встает и, подойдя к двери, несмело стучит. В дверях появляется горничная. Она в белом передничке. На голове ее накрахмаленная белая наколка. Горничная говорит: «Ну что вы стучите, дьяволы? Кажется, сказано вам, барин занят, приходите вечером». Сезонник говорит: «Вечером придешь, скажут, утром приходите. Ведь каждую неделю такая канитель. Сделайте милость, доложите барину, дескать, люди ждут». Горничная с досадой говорит: «Барин занят, не будет сегодня платить, уходите к лешему». Дверь захлопывается. Я сижу на подоконнике с Валей. Валя — дочь этого домовладельца. Нам по 15 лет. У нас нечто вроде флирта. Вот уже час мы сидим на подоконнике и о чем-то болтаем. Я спрашиваю Валю: «Валечка, а чем занят ваш папа?» Смущенно потупив глазки, Валя говорит: «К нему опять пришла Анель. Когда была жива мама, она не смела приходить. Теперь она приходит. Я боюсь, что папа на ней женится. Она с утра у него. Они собираются ехать на бега». Я смотрю на сезонников, расположившихся на ступеньках лестницы. Некоторые из них курят, другие пьют и закусывают. Мы с Валей смотрим в окно. Дождь прошел, мы выходим во двор. Как забытое видение проходят передо мной эти маленькие сцены из прошлой жизни. Какие неприятные сцены, какие горькие воспоминания, какая нищенская красота. Так вот, почему я рад, что больше не увижу ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости, нищеты и незаслуженного богатства. Вот почему я рад, что не увижу больше узкогрудых чахоточных людей, в сердце которых уживались высокие изящные чувства и варварские намерения. Значит, нет никаких мотивов для сожаления. А оно было, это сожаление, и оставалась эта боль. И я снова не мог понять, откуда эта боль возникает. Быть может, она возникает от того, что я видел печальные сцены прощания с этим ушедшим миром. Я был свидетелем того, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота, эта декоративность, изящество. Я вспомнил одного поэта, А. Т. Ва. Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции, в 1912 году, и потом я увидел его через 10 лет. Какую страшную перемену я наблюдал, какой ужасный пример я увидел. Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны. Передо мной было животное более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта. Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал. Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне. Боже мой, что было в этой книжечке? Ведь когда-то поэт писал: «Как девы в горький час измены цветы хранили грустный вид, и словно слезы капли пены текли с их матовых ланит». Теперь, через 10 лет, та же рука написала: «Пышны юбки, алые губки, лихо тренькает рояль. Проституточки-голубки, ничего для вас не жаль. Все на месте, все за делом и торгуют всяк собой. Проститутка статным телом, я талантом и душой». В этой книжечке, напечатанной в издании автора, 1922 год, все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы, но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их.